Глава 9. Хейграс. Все в доме Хейграс оказалось изготовлено из железа и камня. А если где и попадалось дерево, то оно было оковано, окольцовано, заключено в металлические оправы. Сразу за массивной дверью с деревянной трещоткой начиналась лавка оружейника, наполненная доспехами, оружием, конской упряжью и разнообразным кабинным товаром. Дан замер, уставившись на металлическое великолепие. Но Хейграс заторопил его и со словами «после-после» повлек в глубину дома. В узком коридоре спутники столкнулись с подростком Нари, которого Хейграс представил сыном Храндом, и отправил готовить гостям воду. Затем хозяин открыл низкую дверь, вошел туда согнувшись и позвал за собой спутников. В чистой и уютной комнате обнаружилась широкая кровать. У окна, выходящего во внутренний двор, стояли стол и несколько табуретов. В стороне выстроились кованые сундуки. «Располагайтесь здесь», — сказал Хейграс. «Места всем хватит. Хотя Белу, я уверен, как обычно, отправится во двор, спать под открытым небом. Благодарение Элу, нам повезло с водой. Из нашей скалы бьет родник. Во дворе вы найдете беседку. Там вода льется через металлический желоб. Хран покажет, как отвести струйку и помыться, чтобы не осквернить источник. Им пользуется вся улица. Горячую воду сын принесет тоже. Чистую одежду найдете в сундуках. Но спешите, скоро стемнеет, а с приходом темноты в этом доме садятся ужины. И не говорите, что бал накормил вас на неделю вперед. Дан, позвал мальчишку Лукас, отдай соль Хейграсту. Тебе она уже не понадобится. Скорее всего, этот дом будет на какое-то время твоим. Мы еще поговорим об этом. Считай, что ты вносишь плату за постой. «О какой плате ты говоришь?» – рассмеялся Хейграс. «Белу привык за все платить, но не в доме друзей. Соль возьму, правда. Похоже, с купцами у нас будет некоторый перерыв. Цена подскочит. Хотя здесь больше, чем моя семья, может съесть за год». «Ты спроси об этом жену», – посоветовал Лукас. «Ты же не обязан знать, сколько расходуется соли для приготовления зимних запасов. И найди Сашу хорошее лезвие. Он, конечно, молчит, как скромный гость, но очень недобрительно трогает по утрам подбородок. Я предполагаю, что борода его не устраивает». «С этим проблем нет», — улыбнулся Хейграс. «И хотя на равнине среди охотников людей не принято сбривать бороды, купцы охотнее покупают лезвия. Говорят, что на юге бреют головы». «Голову я брить не буду», — усмехнулся Сашка. «А вот от зеркала бы не отказался. И еще от чего-нибудь, чем пользуются на юге, чтобы смочить голову перед бритьем». «Зеркало найду. А насчет бритья головы не помогу», — спрятал улыбку Хейграс. «Сам на юге не был, а Нари головы не бреют. Так что придется ждать купцов, чтобы расспросить их хорошенько. А в Эдмире для бритья лица используется вода и мыло. Или в твоем мире мыло неизвестно?» «Это зависит от того, что ты называешь мылом». Мылом Хейграс называл тягучую массу, напоминающую густой гель, с всыпанными туда растительными волокнами. Жидкость почти не пенилась, но освежала кожу и отлично удаляла грязь. Вскоре Сашка, Лукус, Дан, Хейграс, четверо его детей и жена собрались за столом на втором жилом этаже дома. В доме ходили в матерчатой обуви, больше напоминающей толстые носки с завязками вместо резины. Сашка блаженно вытянул ноги и украдкой разглядывал Смеглу, жену Хейграста, удивляясь ее изяществу и непривычной, но безусловной красоте. Она и Хейграст накрывали стол вместе с детьми. Впрочем, Хран то и дело отзывался на звук трещотки и бежал в лавку, не оставляемую вниманием посетителей и в позднее время. Хейграст строго призывал его не суетиться, стараясь не показывать гордость за сына, и представлял остальных детей. 10-летний Боди принес большое блюдо с овощами. 7-летний Антер притащил стопку уже знакомых Сашке тарелок. Наконец, крошка лет 5 водрузила на стол тяжелый кувшин и с победным видом забралась на колени к отцу. «Это Валми, моя девочка», — представил ее Хейграс, нежно проводя ладонью по пушистому затылку. «Вот и вся моя семья. Смегла, Хран, Боди, Антер, Валми и я. Днем сюда еще приходит человек. Его зовут Вадлин. Он помогает в кузнице. Хороший кузнец. Может выполнить даже сложные заказы. но заправляет всем без меня Смегла. Смегла мягко улыбнулась, поставила на середину стола овощи и разлила темную жидкость из кувшинчика по тарелкам. Сашка выдержал паузу, и когда увидел, что сидящие за столом потянулись к овощам, тоже взял в руки печеный плод, напоминающий то ли кабачок, то ли грушу. Оказалось, что это все тот же капустный корень, запеченный на огне, да еще и с соусом, который следовало пить прямо из тарелки. Он мгновенно разбудил аппетит. Блюдо быстро опустело. Смекла в кувшине побольше принесла горячий ктар. Отлучившийся на мгновение Хейграф появился со сладостями, и под медленное поглощение маленьких хлебцев и пропитанных медом неизвестных Сашке фруктов пошла беседа. Хейграф расспрашивал у Дана, что и как делал его отец, как был устроен у него горн, что он использовал в качестве топлива, где брал руду. Дан вначале оживился, начал рассказывать. Но вскоре воспоминания о погибших родителях расстроили его, и мальчишка замолчал. Хейграф подмигнул Хранду, и тот увел Дана в кузницу. Незаметно исчезла Смегла вместе с младшими детьми. За столом остались Хейграф, Лукус и Сашка. «Вот и пришла пора поговорить», — сказал Хейграф. «Я получил известие о Леганде, о прибытии гостей. Лукус заходил ко мне сегодня. Не буду скрывать, мы с ним тоже уже поговорили. Этот разговор для тебя, Саш. Послушай меня. Как бы ни решилась твоя судьба, нам предстоит трудная дорога и серьезные испытания. Поэтому мы должны быть открыты друг другу. Хотя все-таки не на все твои вопросы я смогу ответить». «Лукус отвечает на один вопрос из дюжины», — вздохнул Сашка. «Так что и твоя скупость, Хейграф, меня не удивит». «Не скупость, но осторожность», — не согласился Хейграф. «И у этого есть причины. Ты в чужом мире, и ты в опасности. Но и мы тоже. Я говорю не только о той опасности, что поселилась в долине, из-за которой крестьяне наводнили шатрами площадь у крепостной стены. Есть опасность иного рода. Возможно, она связана с преследованием твоей семьи тем демоном. Не на все вопросы я и сам знаю ответы. Даже Леган знает не все». «Кто такой Леган?» — спросил Сашка. «Вали, Ари, Человек, Нари, Шаи, Банги или Демон?» «Ну уж не Банги это точно», — рассмеялся Хейграф. «И не Нари, и не Белу, и не Шаи. Скорее всего, и не Демон. Вали – это что-то из легенд. Хотя Леган и сам как часть легенды. Я думаю, что он Ари или Человек. Хотя, если честно, точно не знаю. Да это и не важно. Больше всего он похож на человека. Но вот Лукус считает, что для человека он слишком мудр». «Важно, что Леган был всегда», — вмешался Белу. «Он очень стар. Леган видит то, что скрыто для большинства. Он видел и знал Арбана-строителя. Поэтому об Арбане говорить будет именно он. Пойми и не обижайся». Хейграф сцепил пальцы, наклонился к Сашке. «Есть вопросы, ответы на которые принадлежат не мне и не Лукусу. Эл-Вира уже давно закрыта от других миров. Настолько давно, что некоторые элбаны считают предания о других мирах сказками и легендами. А большинство ничего не знает о них. Но иные миры есть. Кому, как не тебе, знать об этом? И не все они исполнены добра. Есть силы, которые стремятся преодолеть границы Эл-Вира. Потому что Эл-Вира и особенно Эл-Айран — это сердце ожерелья миров. Престол Эллоона, сосредоточие силы. Перекресток». «Перекресток, который закрыт для проезда?» — спросил Сашка. «Именно так», — согласился Хейграф. «Но это длинная история, которая уходит своими корнями в столь далекое прошлое, что и преданий почти не сохранилось о нем. Об этом тоже лучше расскажет Леган. Он очевидец всего, или почти всего, что пережил мир Эл-Лиа. Однажды, когда я и Лукус едва достигли твоих лет, а Заал, наш погибший друг, был ровесником нам нынешним, Леган рассказал об Арбане, который покинул Эл-Лиа в дни прихода Черной Смерти. Леган считал, что именно Арбан остановил эту напасть. Может быть, это только догадки. Мы знаем наверняка лишь то, что уже больше лиги лет к северу от Эйдмера располагается выжженная страна, которую здесь называют мертвыми землями. И то, что Арбан оставил письмо, в котором написал: «Однажды Арбан вернется, чтобы завершить начатое». Леган считал, что прийти должен сам Арбан или кто-то, специально посланный им. Потому что он не написал «Я вернусь». И вот 6 лет назад Леган сказал, что видел тень Арбана, бродившего у источника. Леган долгие годы провел в хижине. Он настоял, чтобы мы ждали Арбана или его посланца. Потом погиб Заал. Но мы продолжали ждать. Прошло еще 4,5 года. После того, как Леганда позвали в путь срочные дела, 2 года мы ждали вдвоем. И вот ты пришел в Эл-Лия. Возможно, ты именно тот, о ком были слова твоего предка. Но ты ничего не знаешь об этом. Возвысил голос Лукус. Ты появился израненный, не понимающий, что с тобой произошло. Попал в Эл-Лия по воле демона. Точнее, пришел по его следу. Почему-то через 5 лет. Если я правильно понял, именно ты запустил его в Эл-Лия. А ведь как раз для демонов мир Эл-Лия был закрыт. Есть причины, чтобы принять тебя с осторожностью. Мы уже заплатили высокую цену. И, скорее всего, она еще возрастет. Теперь я думаю, что и Манки на равнине ждал именно тебя. Таким образом, ничего не понимая, ты уже участвуешь в событиях. Намереваясь вернуться домой, движешься по собственному пути. Ни один смертный, незащищенный маги не может противостоять Манки. Особенно если Манки поднял посох и пытается поглотить силу жертвы. А этот Манки просто сгорел. Леган говорил, что такое возможно только в том случае, если жертва Манки сильнее его хозяина. Выходит, что сила в тебе все-таки есть? Вот и Негас говорит, что ты не человек. Ну что же, опустил голову Сашка. Я не знаю, что вы называете силой, но если эта сила привлекает ко мне чудовищ, я предпочел бы не обладать ею. И все же, об осторожности. Я уже понял, что не обойдусь без вашей помощи. Будьте осторожны, но помогите мне. К тому же, хотя вряд ли Негас раньше встречал людей из дальнего мира, но и он сказал, что во мне нет черноты. Пусть так, медленно проговорил Хейграф. Осторожность не бывает чрезмерной. И Лукус не просто так завел тебя к сапожнику. Шаи видят лучше остальных. Да, ты слаб, тебе нужна помощь. Но ты не простой человек. Если ты человек, конечно. Ты не прост даже в том случае, если все твои таланты – это поразительная чувствительность к угрозам и способность бежать без тренировок и навыков по 3 дюжины ли в день. Это ли не повод для опасений? Ну почему же только чувствительность к угрозам? Грустно усмехнулся Сашка. Просто чувствительность. Всего лишь природный талант. Как способность к быстроте или выносливости у других. Как способность к счету, к поэзии. И эта моя чувствительность не всегда преимущество. Например, сейчас я чувствую, что у тебя болит верхний правый клык, Хейграф. И это не доставляет мне особенного удовольствия. Демон с тобой, Саш. Весело ругнулся Хейграф. Как тебе это удалось? Он не знает, объяснил Лукус. Посмотри на него. Он говорит, что был воином в своем дальнем мире. Но иногда кажется мне беспомощным ребенком. Что касается тебя, Хейграф, то мог бы и пожаловаться. Неужели думаешь, что я отправлю тебя к Энсону за лекарством? Оставь ты мой клык. Со смешком отмахнулся от Белу Хейграф. Он всегда у меня болит к весеннему равноденствию. Я привык. Саш, скажи, как мои дети? У тебя замечательные дети, Хейграф, ответил ему Сашка. Все они здоровы. Вот только у Хранда болит палец на руке. Болит от удара чем-то тяжелым. Вот негодник, восхитился Хейграф. Наверное, опять брал молот. И вот так и тянет в кузницу. Саш, вместе с Лукусом ты мог бы неплохо зарабатывать. Ты бы распознавал болезни, а он лечил. Я не доктор, не согласился Сашка. Я могу чувствовать чью-то боль, но не знать ее причины. К тому же ты не спросил Хейграф, согласен ли на это я, фыркнул Лукус. И давайте вернемся к главному. Завтра после обеда мы должны идти. И наш путь лежит в Мерсилван. Почему именно туда? Поднял голову Сашка. Это поможет мне вернуться? Легант идет туда, ответил Хейграф. Он выбрал точку встречи. Все, что я могу сказать тебе, это самое ближнее к нам чистое место. Зло над ним не властно. Там можно задать вопросы и, может быть, получить ответы. И еще это испытание. Испытание для меня? Спросил Сашка. В первую очередь для тебя. Я не хочу придуманных трудностей и испытаний, нахмурился Сашка. Их никто не придумывает. Раздраженно выпалил Лукус. И мы не в поисках трудностей ждали эти годы тебя в хижине Арбана. Испытания появляются сами собой. Попытаться укрыться от одних испытаний – верный способ столкнуться с другими. Домосед рискует не меньше путешественника. Об этом ты думал, когда вел меня прочь от хижины Арбана? Повысил голос Сашка. Ну уж не только о том, как вернуть тебя домой. Резко бросил Белу. Стойте. Поднялся из-за стола Хейграф. Давайте договоримся о главном. Ни я, ни Лукус, ни кто-либо в этом мире не в состоянии вернуть тебя, Саш, в твой мир. Вряд ли это может сделать элегант. Но любой из нас будет помогать тебе преодолевать трудности, которых не удастся избежать. Хотя бы потому, что тебя зовут Арбаном. Что вы можете? С досадой воскликнул Сашка. Довести тебя до Мерсилванда живым. Хейграф ударил ладонью по столу. А там уже ты сам сделаешь выбор. Выбор? Удивился Сашка. Между чем и чем? Между истинным путем и ложным, вскипел Белу. Лукус, поморщившись, одернул друга Хейграф. Нет же, это выбор каждого дня, каждого поступка. А Мерсилван – способ разобраться с самим собой. Хотя бы способ узнать, как открыть дверь в свой мир. Но до Мерсилванда еще нужно дойти, обиженно бросил Лукус. Да, согласился Хейграф, и путь будет нелегким. Так в чем же вы пытаетесь убедить меня? Сашка недоуменно поднял брови. Мы не в твоем дальнем мире. Хейграф опустился на место. На запад, на восток, на север. Бескрайние просторы Элайрана, заселенные людьми, Нари, Шаи, Белу, Ари, Банги, государства и народы, которые зачастую готовы вцепиться друг другу в глотку. Что будет, если в это месиво вторгнется сила, которая ценит жизнь Элбана дешевле лугового ореха? Не знаю, тихо проговорил Сашка. В моем мире несчастье приносили не демоны, а обыкновенные люди, облеченные властью. Вы считаете меня виновным в приходе демона? Я должен был умереть, но не произносить заклинания? Что же теперь делать? А как ты сам думаешь? Спросил Лукус. Не знаю, растерялся Сашка. Мне не победить и стражника Эдмера. Я должен сразиться с демоном? Хейграф посмотрел на хмурого Белу, спрятал усмешку в уголках рта. Стражнику Эдмера, конечно, далеко до грозного Белу-травника. Но поверь мне, и он способен сражаться. Не хотел бы я это проверять, пробормотал Сашка. Ну, от стражи вольного города я тебя как-нибудь уберегу, засмеялся Нари. Лукус недовольно поднялся из-за стола. Подожди. Сашка протянул в его сторону руку. Давай говорить проще. Давай, согласился Хейграф. Тем более, что за 2 недели начал неплохо говорить на Ари. Вот и еще один повод для подозрений. Я учил Ари целый год. У меня был хороший учитель. Буркнул Сашка, вызвав оживление Хейграфа и улыбку Лукуса. К тому же Ари очень похож на Вали. Да и что мне было делать? Ноги идут, голова учит язык. Нет, строго сказал Хейграф, повернувшись к Лукусу. Твое учение не пошло ему впрок. Голова и ноги работали отдельно друг от друга. Смех раздался в комнате. Но натянутость не исчезла. Выслушайте меня. Сашка наклонился над столом. Я хочу вернуться домой. Но я не могу участвовать в чужих войнах. И не хочу их делать своими. Я не способен убивать. Я не хочу убивать. Разве тебе предложили должность палача? Прищурился Хейграф. Нет, покачал головой Сашка. Но должность воина меня тоже не слишком устраивает. Иногда отказ быть воином совпадает с согласием идти под топор палача, пробормотал Белу. Сашка растерянно огляделся. Белу и Нари смотрели на него строго, но без злобы. А он сам чувствовал и злобу, и раздражение. Происходящее никак не зависело от его воли. Сашка мог желать чего угодно, но поход в сторону неведомого Мерсильванда вместе с этими странными существами был неизбежен. «А если я не смогу вернуться?» – спросил он. «Нет ничего невозможного, кроме невозможного». Хейграф пожал плечами. Это слова Леганда. «При некотором старании ты мог бы научиться распознавать лечебные травы», – ехидно вставил Лукус. «И готовить из них белужские супы», – грустно усмехнулся Сашка. Как бал. Не обольщайся, вмешался Хейграсс. Я пробовал. Легче наловить меру веса равнинных мух. Можно попробовать ковать гвозди, предложил Лукус. Сначала следует накачать плечи, не уже моих, обиделся Нави. Пока подожду, пробормотал Сашка. Может быть, Легант предложит что-нибудь подходящее. А лучше все же вернуться. Хейграсс и Лукус промолчали. Сашка поднялся из-за стола. «Вы не вполне доверяете мне», — сказал он. «Я чувствую, но не обижаюсь». Легант, Мерсилван, какой-то светильник, демон. Все перемешалось в моей голове. Я согласен на все. Можете вести меня хоть завязанными глазами. «Эх!» — Лукус щелкнул пальцами. «Отчего ты не предложил этого раньше? Например, в трактире Бала или в хижине Арбана?» «Не время для шуток», — остановил друга Хейграсс и обернулся к Сашке. «Есть еще одно. Я не знаю, получишь ли ты ответ на свой вопрос, но погибнуть можешь». «Это я уже понял», — сказал Сашка. Наступила тишина. Сашка смотрел в лица Элбанов, которых ему хотелось считать друзьями, и думал, что вот теперь можно пожать им руки, поблагодарить за гостеприимство и уйти из доброго дома, куда глаза глядят. Но вместо этого он спросил, «Это выбор? Смерть или неизвестность?» Лукус и Хейграсс промолчали. Сашка сделал глоток ктара и сказал, «В моем мире когда-то давно некоторых женщин, впрочем, и мужчин, обвиняли в колдовстве. Тогда это считалось плохим занятием. Обвиняемых или подозреваемых бросали связанными в воду. Если они тонули, погибали в воде. Их считали оправданными. Если они умудрялись выплыть, их признавали повинными в злом колдовстве и сжигали живьем на костре. Иногда послушаешь рассказы чужеземцев, удивился Хейграсс, и собственные негодяи кажутся невинными младенцами. Могу пообещать тебе только одно. Вплоть до Мерсилванда я отвечаю за твою жизнь собственной жизнью. Но то главное испытание – это нечто особенное. Каждый из нас прошел его, и никто не был принужден к этому. Знай ты, каждому встающему перед дверью будет сказано, вот дверь, решай, открывать тебе ее или нет. И, как говорил Легант, решился не каждый. И что с ними стало? Спросил Сашка. С теми, кто не решился. Не знаю, ответил Хейграсс. Возможно, они счастливы дожили до старости. Если им удалось вернуться домой. Сашка задумался. И все-таки, есть ли вещи, о которых я мог бы узнать? Да, улыбнулся Хейграсс. С чего бы ты хотел начать? Столько вопросов. Сашка развел руки. С чего бы начать? Ну вот, например, с этого. Что будет с Даном? Как вы собираетесь устроить его судьбу? Хейграсс и Лукус переглянулись. Сашкин вопрос им понравился. Сашка проснулся поздно и лежа в постели слушал доносящийся со двора стук. Вчера разговор затянулся надолго. Смекла еще приносила ктар. И они сидели, прихлебывая постепенно остывающий напиток. И говорили, и говорили. Сашка задавал вопросы о том, что происходило в мире Эллия. Слушал рассказы Хейграсса и Локуса. И ему казалось, что сам он знает не меньше их, а может и больше. Потому что их слова ложились новыми красками на то, что он уже знал из книги. Из книги, сгоревшей в лапах демона, в которой упоминались и светильники, и еще многое другое. Сказочное и невероятное. Теперь ему хотелось выдержать паузу, обдумать все это, понять и привыкнуть к новому знанию. Лежать на мягкой постели было довольно приятно и даже непривычно после двух недель походной жизни, но за окном уже стоял день, поэтому Сашка потянулся и выглянул наружу. В небольшом дворике кипела жизнь. Из беседки доносился довольный детский визг. У горна в углу двора суетились Дан, Хран и грузный бородатый мужчина средних лет. Посредине двора упражнялись деревянными палками обнаженные по пояс Лукус и Хейграсс. Белу извивался, припадал к земле, отпрыгивал в сторону, подныривал под руку, переворачивался через голову, пытаясь добраться с импровизированным мечом до Хейграсса. Но тот невозмутимо стоял на месте и, не делая лишних движений, легко отбивал все атаки. Сашка оделся и вышел во двор. Хейграсс махнул ему рукой и, не переставая парировать удары Лукуса, сказал. Теплого дня тебе, Саш. Подожди немного. Сейчас маленькие Нари смоют со своих лиц остатки сна, и ты сможешь привести себя в порядок. Теплого дня тебе, Хейграс, и тебе, Лукус, ответил Сашка и прошел к горну. Здравствуй, Саш. Дан поднял довольное и уже перемазанное сажей лицо. Смотри-ка, горн совсем такой же, как у моего отца. Я умею с ним управляться. Вадлин, к твоим услугам, представился мужчина. Из этого паренька выйдет толк. Он кое-что понимает в кузнечном деле. И мне кажется, металл чувствует. Теплого дня тебе, Вадлин. И тебе, Хран. Поздоровался Сашка, с удовольствием глядя на зардевшегося от похвалы Дана. Не слишком ли тяжел молот для маленького мужчины? До молота еще надо добраться, ответил Вадлин. У маленьких кузнецов хватает и другой работы. Надо управляться с горным, содержать инструмент в порядке, приготавливать заготовки, масло, воду, добавки, а потом уже и к молоту. А то некоторые маленькие нари готовы отстучать свои зеленые пальцы до срока. Услышав эти слова, Хран проворно спрятал за спину левую руку с замотанным тряпицей пальцем, схватил жестяное ведро и побежал к беседке. «Саш!» — позвал Хейграф. «Присоединяйся. Мы собираемся умыться. Сегодня Белу не повезло. Ни разу не удалось пробить мою защиту. А ведь он очень неплохой мастер фехтования. К сожалению, в фехтовании с тобой я действительно могу рассчитывать только на везение», — сказал Лукус, пытаясь отдышаться. «Остается только радоваться, что такой мастер на нашей стороне». «На той стороне тоже много хороших мастеров», — заметил Хейграс. «Так что надо урывать время от собирательства растений и совершенствоваться. Бьюсь об заклад, что всю дорогу до города ты ни разу не взмахнул мечом». «Меч не вытаскивается из ножен ради забавы», — пробурчал Лукус. «Учение не забава», — не согласился Хейграф. «Ты сам знаешь, что иногда это единственный способ выжить». «Меч все-таки обнажить пришлось», — сказал Саш. «Правда, я не уверен, что он помог бы от той собаки». «Зато он помог от кнута», — напомнил Лукус. «Этот кнут Валгас тебе не простит», — нахмурился Хейграф. «Я пойду с вами к Скиндлу. Узнаю у него. Что к чему? Дел у нас много. Так что быстро умываться и за стол». После завтрака Хейграф, Лукус, Саш и Вадлин прошли в кладовую. Она располагалась внутри скалы. Им пришлось подняться по каменным ступеням в узкой расщелине и открыть затейливым ключом тяжелую кованую дверь. «Здесь основные богатства Хейграфа, а не в лавке», — сказал Лукус, показывая на висящие на стенах и лежащие на столах доспехи и оружие. «Это не богатство», — не согласился Нари. «Это произведение искусства. Правда, не все. Вон в том углу куча старья. Я покупаю старое оружие, которое иногда годится только на переплавку. Каждая вещь хранит в себе руки мастера, его секреты, иногда даже следы древней магии. Большую часть приходится потом переделывать. Но есть много любителей, которые интересуются стариной. Но сейчас не об этом. Давайте-ка посмотрим, что вы мне принесли». Вадлин разложил на столе доспехи врага. Хейграф наклонился над кольчугой, шлемом, провел рукой, принюхался. Затем взял в руки зубило, молоток и попробовал разрубить одно из колец. «Хорошая работа?» – спросил Лукус. «Хорошая», – согласился Хейграф, рассматривая вмятину на поверхности зубила. «Магии в ней нет. Значит, кольчуга принадлежала рядовому латнику. Но я не знаю, что это за сплав, и не узнаю работу». «Магия могла быть на других частях одежды», — не согласился Луку. «К тому же что-то было сорвано с шеи трупа». «Возможно», — задумался Хейграф. «Вадлин, принеси-ка мой топорик». Вадлин ушел, а Хейграф еще раз внимательно осмотрел доспехи. Сталь, но непростая. Кажется, что добавка сделала металл и легче, и прочнее одновременно. И вот еще. Смотри. Хейграф надавил руками на одну из пластин шлема. Она чуть выгнулась, но тут же спружинила и встала на место. «Неплохая упругость», — заметил Лукус. «Я не знаю такого плетения, такого металла и такой обработки поверхности», — сказал Хейграф. «И это самая плохая новость. Хуже всего, когда не знаешь, откуда опасность. Не похоже ни на империю, ни на Адра. Значит, Оган не хочет, чтобы я продавал эти доспехи». «Нет, Лукус, я и сам бы не стал их продавать. Учиться у врага не зазорно. Главное, что ты хочешь получить в результате этого учения. Ну-ка, Вадлин, давай сюда моего летающего приятеля. Вернувшийся мастер протянул Хейграсту метательный топор, взял кольчугу и пристроил ее на деревянный щит. Хейграст отошел в противоположный угол и неожиданно метнул свое оружие. Разрубив несколько колец, топорик прочно вошел в деревянное основание. «Мой металл лучше», – просиял Хейграст. «Но тем не менее, даже варм воинов в таких кольчугах – это очень серьезная опасность. А вот как выдержит такой же удар моя кольчуга». Вадлин рывком вытащил из дерева топорик и вновь подал Хейграсту. Тот метнул его еще с большим усилием. Но топорик со звоном ударился о поверхность длинной кольчуги очень мелкого плетения и отскочил на пол. «Вот», — довольно заметил Хейграст, «не скажу, что мои доспехи выдержат любое оружие, но уберегут от большинства ударов». «Ну, от сломанных ребер ни одна кольчуга не спасет», — нахмурился Лукус. «Можешь говорить, что хочешь, но доспехи придется выбрать всем». Хейграст упрямо мотнул головой. «Это тебе не прогулка по мирным белужским землям. Мы с тобой заходили в Дару в лучшем случае на день пути, и то нам приходилось не сладко. А сейчас речь идет о 2-3 неделях. А дерзкие леса? Мне совсем не улыбается гибель от случайной стрелы». «От случайной стрелы не спасет никакая кольчуга», – пробурчал Лукус. «Да и не могу никак припомнить, о каких мирных белужских землях ты говоришь». «И все-таки, Хейграст придирчиво оглядел Лукуса и Сашку. Именно я буду командовать отрядом из 3 албанов, отправляющихся в нелегкий путь. Поэтому спорить со мной не стоит. Это касается в том числе и своенравных белу. Не забывай, друг, что по законам твоего племени старший достоин уважения». «Достоин», согласился Лукус. «Но не думай, дорогой Хейграст, что мое уважение к тебе основывается только на том, что ты сумел родиться на 1/2 раньше меня». «Хорошо», — улыбнулся Хейграст. «Только из уважения к твоим воинским принципам я согласен, чтобы ты не выбирал себе кольчугу, а оделся, как всегда». Лукус что-то пробормотал в ответ, отошел к окну и снял с крючка кожаный жилет с сшитыми металлическими пластинами. «Беда с этим белу». Хейграст осторожно шевельнул пальцем беспокоящий клык. «Почему-то они считают, что могут уклониться от любой стрелы и вынырнуть из-под любого клинка. Эй, не забудь шлем и пояс». Лукус, не обращая внимания на советы, разложил жилет на столе и стал проверять крепление пластин. «Теперь ты». Хейграст окинул взглядом фигуру Сашки и нахмурился. «Насколько я понял, с оружием тебе сталкиваться не приходилось. Значит, по мере сил тебя придется еще и поднатаскать. Хотя бы для того, чтобы отмахнуться от разбойника, который захочет где-нибудь в темноте засадить клинок в твою спину. А уж если я начну натаскивать, то пощады не жди». «Что это значит?» «Не знаю», – пожал плечами Сашка. «Это значит, что кольчужку тебе надо на вырос», – объяснил Хейграст. «А ну-ка, Вадлин, неси-ка сюда ту чудесную штучку, которой я занимался в начале недели». Вадлин покопался на полке и выудил сверток. Хейграст развернул его, и на стол легла абсолютно черная и тонкая куртка с капюшоном. «Это кольчуга?» – удивился Сашка. «Еще бы!» Хейграст хмыкнул. «Жаль, не на мои плечи. Охранду еще рановато. Да и не хочу я своему сыну такой судьбы – прыгать под стрелами. Из него мастер получится лучше меня. Он кузнец от природы. Я думаю, что это кольчуга работы древних ари. Плетение тонкое, сплав необычный. Так и не удалось выяснить, что это за металл. Такие сейчас уже не делают. Купец, у которого я купил ее, вероятно, думал, что это баловство. Ни тебе драгоценных камней, ни пояса. Застегивается впереди, как обычная куртка. Цвет черный. Я вначале подумал, что это особая ткань. Так она и не горит, и цвет не меняет. Недорого с меня купец за нее взял. Видно, не очень он в этом разбирался. Но на самом деле работа изумительная. Металл легкий, тонкий, но очень прочный. Полетали мои топорики и по этой курточке. Прочнее она моей одежки. Много прочнее, но и намного тоньше. Правда, магии в ней никакой нет. Но если лет ей лига или больше, какая уж там магия? «Не скажи», — отозвался Лукус. Для настоящей магии Лига Лет ничего не значит. Вспомни про мертвые земли. Помню, бросил Хейграф. Но эту кольчугу Вик смотрел, ничего не обнаружил. Сказал, что очень хорошая работа, и все. Саш, ты говоришь очень чувствительно. Вот заодно и проверим вещь. Кстати, когда я возился с ней, чувствовал себя не кузнецом, а портным. Даже подумал, может, не выкована она, а соткана? Ну ладно, теперь оружие. Спасибо, не нуждаюсь, сказал Лукус. Успокойся, засмеялся Хейграф. Никто не заставляет тебя изменять привычкам. Да и твой маленький клинок очень неплох. Речь идет о Саше. Пусть сам выберет, неожиданно сказал Вадлин. Сам? Удивился Хейграф. Ты имеешь в виду обычай Ари? Он не воин, усомнился Лукус. Однако он здесь, крякнул Вадлин. Значит, как минимум, он хороший путник. Путник, да, но... Лукус задумался. Понимаешь, Хейграф взъерошил щетину на затылке. Воин сам выбирает себе оружие. Именно то, что просится ему в руку. Скажем, он старается услышать голос. Услышать? Удивился Сашка. Это же железо. Не только. Хейграф покачал головой. Пусть выбирает. Неожиданно согласился Лукус. Что мы теряем? Допустить его до рукопашной, значит не дойти с ним до Мерсилванды. Так что кинжал ли у него будет за поясом или двуручник мой рост за спиной, для нас это не имеет значения. Хотел бы я, чтобы ему не пришлось махать мечом. Хейграф нахмурился. Да и не поднимет он двуручник. Как выбирать? Спросил Сашка. Закрой глаза, посоветовал Вадлин. А я проведу тебя вдоль полок. Не обязательно. Хейграф хотел сказать что-то еще, но махнул рукой. «Не спеши, Саш», — серьезно сказал Лукус. «Воин готовится к такому выбору долгие годы. Я надеюсь только на твои способности. И помни, этот выбор может оказаться одним из самых важных». Сашка кивнул, окинул быстрым взглядом полки, на которых висели и лежали мечи, топоры, копья, луки. «А что, если я выберу меч, а он окажется твой или Лукуса?» спросил Сашка Хейграфа. «Невозможно», ответил тот. «Пойми, не ты выбираешь, тебя выбирают. Мой меч уже сделал свой выбор». «А свой я тебе все равно не отдам», заявил под смех Хейграфа и Вадлина Лукус, «даже если ему и захочется». «Хорошо», сказал Сашка и, отстранив руку Вадлина, сделал шаг вперед. Он постарался сосредоточиться. Закрытыми глазами оружейное представилось ему огромной пещерой, которой она в сущности и была. Пещеры, наполненные искрами и цветными линиями. Внезапно он понял, что оружейное не вырублено в скале Хейграфом или его предками. Она старше. Водяной поток проточил камень, опустился вниз и пробился наружу над беседкой для умывания. Светящейся голубой линией он жил под полом зала в теле скалы. Почти все предметы в оружейной издавали свет той или иной яркости. Зеленоватыми линиями защиты искрилась кольчуга Хейграфа. Неожиданно отсвечивал красным жилет Лукуса. Некоторые доспехи словно гудели негромко, но это не было зовом. Неожиданно Сашка понял, что та кольчуга, которую дал ему Хейграф, выделяется темным пятном. Она не излучала ничего, но именно ее чернота внушала уверенность и спокойствие. Она готова была спрятать в себя, а кольчуга врага была словно вымазана в грязи. Она несла в себе отпечаток зла. «Ну?» – спросил Хейграф, когда Сашка открыл глаза. «Я знаю, что за древнюю кольчугу ты хочешь отдать мне, Нари. Она прячет в себя. Думаю, что любой магический предмет, укрытый ею, станет неразличимым». «Эл с нами!» – открыл рот Хейграф. «Ты ничего не путаешь?» «Нет», – покачал головой Сашка. «Смотри, ты положил ее на керасу. Здесь и здесь заклепки светятся синим. Что это?» «Я не вижу свечения, но они заговорены от усталости», объяснил Хейграф. «Заклепок таких 12. Как и любой заговор, они не прибавляют бодрости путнику или воину. Но если в пути местность заколдована на изнеможение, могут и выручить». «Так вот», продолжил Сашка, «те заклепки, которые оказались под кольчугой, не видны». «Под ней ничего не видно. А я, мне кажется, вижу здесь все. Я даже могу сказать, что эта пещера – бывшее русло ручья, и он сейчас заключен в пол. Вот здесь, здесь и здесь. А здесь он делает поворот к беседке. А за моей спиной, за этими стеллажами, есть замаскированный проход. Очевидно, пещера уходит вглубь скалы. Про это как раз никому говорить и не надо, заметил Хейграф. Ты понимаешь, что это значит? Спросил Лукус Нари. Только одно. Это мантия, ответил Хейграф. Мантия демона или мага. Мантия, скрывающая его от взора стражи границ. Не думал, что такое возможно. Точнее, не думал, что такая вещь окажется у меня в кладовой. Если ты не ошибаешься, объяснил Лукус Сашке, то это древнее одеяние мага, которое позволяет ему оставаться незамеченным. То есть казаться простым элбаном. Если это мантия, добавил Хейграф, то как оружейник и торговец сообщаю, она стоит больше, чем вся моя оружейная. Ты скромничаешь, покачал головой Лукус. Она стоит больше, чем вся улица оружейника. Так что же, растерялся Сашка. Кажется, я не должен принимать ее? Напротив, пожал плечами Хейграф. Разве ты не видишь, что я набиваю цену подарку? Только не забудь сбросить ее, когда отправишься домой. Сброшу, искренне сказал Сашка. Жаль, но я действительно не могу оценить этот дар. Я даже не знаю, что такое страж границ. Не слишком ли дорог подарок? Стражи границ больше нет. Грустно усмехнулся Хейграф. Границ больше нет. В какой-то степени теперь мы стражи границ. Но тебе это пока ничего не скажет. Заал говорит, что граница проходит там, где ты встречаешь врага. Если ты не собираешься становиться воином, хорошая кольчуга – главное, что тебе нужно. Но ты не выбрал оружие. Может быть, дать тебе совет? Меч, топор, лук, спросил Вадлен. Подождите. Сашка нахмурился, решительно направился в дальний угол и начал копаться в горе железа. Саш, Хейграф щелкнул пальцами. Это даже и не старье, это в переплавку. Хлам. Тем более. После такой дорогой одежки надо и совесть иметь, ответил Сашка, отбрасывая в сторону сломанный топор, обрывки ржавой кольчуги и вытаскивая что-то рыжее и продолговатое. Вот это. Он тебя позвал? Удивился Хейграф. Я взял его на вес у того же купца вместе с кольчугой. Посмотри, меч настолько проржавел, что я не смог вытащить клинок. Только зачем же я засунул его в самый низ кучи? От кого я его прятал? Подожди. Лукус поморщился, взял из рук Сашки старый меч, спекшийся навечно с ножнами, и взвесил его в руке. Что-то легкий, размеры приличные, но балансировка необычная. Хотя он в ножнах. Так может, там и лезвия внутри нет? А почему рыжий? Ты что, в масле кипятил его? Я выбрасываю древние вещи только в крайнем случае. Хейграф поднял ладонь. Сначала испробую все способы их оживить. И уж только тогда... Посмотри, ножны дешевые. Нет ни рисунка, ни знака. Гладкий металл. Рукоятка то же самое. Только насечка для ладони и ушко для кисти или платка. Хран даже хотел ножны разбить. Но с оружием так нельзя, ты же знаешь. Но это не ржавчина. Лукус покачал головой. Это затвердевшее масло. И не то, в котором ты его кипятил. От твоего только рыжий цвет. Это не похоронное масло, Хейграф. Кольчуга тоже была вымазана в нем. О чем ты? Хейграф махнул рукой. Какое похоронное масло? Я, по-твоему, слеп? Это же хлам. Может быть, этот меч в сырости несколько лет пролежал. Он, кстати, именно в эту мантию, кольчугу или что это там, и был завернут. Мне кажется, что твой купец грабит могильники, задумчиво сказал Луку. Как его зовут? Бикс из Кадиша его зовут, ответил Хейграф. Не похож он был на могильщика. И на скупщика краденого тоже. Те знают цену древним вещам. Тебе приходилось встречаться с ним раньше? Поинтересовался Лукус. Нет. Хейграф сдвинул брови. Да и какая разница? Предприимчивому торговцу в руки попали старые доспехи и оружие. Он ищет возможность выгодно их продать. Стражник на воротах сказал ему, что один нари на улице Кузнецов покупает старое оружие. Вот и все. Кроме кольчуги, я купил у него три неплохих ангских топора, которые же продал с прибылью, и этот меч. но и он, и кольчуг мне почти ничего не стоили. Я не стал бы покупать ржавчину, но купцу надо было избавиться от всей партии. «И ты, конечно, узнал у него имя того стражника?» — спросил Лукус. Оган сказал, что за последнюю неделю в город пришел только один купец, который вез соль, и это было вчера. «Да», — подтвердил Хиграс, — «он сослался на Омхана. А Омхана я знаю достаточно хорошо. Отбрось подозрения. Я же не переплатил. К тому же этот Биг мог приехать в город раньше. В любом случае, если бы он не пришел ко мне, кольчуга досталась бы какому-нибудь проходимцу». «Спасибо, Хейграф», — усмехнулся Сашка. Легант учил, что со старыми вещами нужно обращаться осторожно, а еще более осторожно относиться к непрошенным подаркам и необъяснимому везению, потому что за все рано или поздно приходится платить. Повысил голос Лукус и внимательно посмотрел на Сашку. «Эти вещи из одной партии и из одних рук. Что ты почувствовал?» «Я даже не знаю». Сашка задумался. «Практически ничего. Большинство вещей здесь светятся, что ли. А это просто из той кучи потянуло какой-то печалью. Словно кто-то хочет тепла». «Ну так и согревай его», — согласился Хейграф. «Может, оно и к лучшему. В любом случае, в схватке ты нам не помощник. Сейчас мы идем к Вику Скинлу». Лукус свернул жилет. «Потом сразу к балу за продуктами. Вадлин здесь все приготовит без нас. Надень, Саш, кольчугу. Вряд ли кто отличит ее от обычной матерчатой куртки. И возьми с собой меч. Все-таки Вик Скиндл знает толк в магии вещей. В этом он лучший в городе. Пусть взглянет». «Нет никого осторожнее Белу», — усмехнулся Хейграф. «Надеюсь, мне не придется платить ему слишком много за осмотр рухляди». «Ну ладно, все?» «Нет», — остановил его Сашка и показал на доспехи врага. «Вот». «Что?» — переспросил его Хейграф. «Я бы убрал из оружейной эту кольчугу. Она пропитана злом. И...» Сашка запнулся. «Когда я проходил мимо, мне показалось, что ножны меча стали на мгновение горячими».